в области народного просвещения, рассказывает читателям о новом строе понятий и отношений, которые возникают в изумительной ребячьей республике, разместившейся в большом особняке московского купца Шипова на Полянке, первая детская коммуна. Заметное место в литературной биографии молодого Булгакова занимает его работа в «Гудке», куда он, уйдя из ЛИТО, поступил в качестве сотрудника профсоюзного отдела. Булгаков вместе с Ильей Ильфом, Юрием Олешей, Гехтом был создателем знаменитой четвертой полосы «Гудка», принесшей в те годы скромной транспортной газете широкую популярность. Молодой задор, дружное веселье, острая и едкая выдумка безраздельно правили в одной из комнат Дворца труда этого гигантского редакционного улья, так забавно описанного позднее Ильфом и Петровым в «Золотом теленке». Сотрудники четвертой полосы работали с увлечением. С утра просматривалась редакционная почта, а несколько часов спустя, уже прокорректированные дружеской рукой и прочитанные под общий смех фильетоны, заметки, подписи к карикатурам, сделанные по письмам рабкоров, сдавались готовыми в номер. Под пером Булгакова короткая строчка письма, сообщавшего, что лестница, ведущая в библиотеку станции «Москва-Белорусская», обледенела и не освещается с наступлением сумерек, превращалась в веселый фильетон о единоборстве любителей чтения с недоступной лестницей «Лестница в рай». А из скупого известия о том, что на Белорусско-Балтийской железной дороге действует устаревшая дореволюционная инструкция, предусматривающая отдание почести членам царской фамилии, Булгаков развертывал совсем уже фантасмагорическую сцену встречи члена профсоюза-кондуктора Хвостикова с государем-императором, кондуктор и член императорской фамилии. Среди ранних рассказов и фельетонов Булгакова было, конечно, немало таких, что писались на злобу дня и умирали вместе с газетным листом, но были среди них и вещи, по которым узнается писатель. Таков, например, тонкий лирический рассказ «Псалом». Художественная проза Булгакова незаметно росла из репортерской заметки, очерка городской жизни, газетного фельетона. Не это ли наблюдательность газетчика? Внимание к подробностям быта, квартиры, дома, улицы, хроники, каждодневных событий помогали позднее Булгакову, художнику, удержать в своей прозе голоса, запахи, звуки, да, кажется, и самый цвет времени. Не оставляя спешной газетной работы в «Гудке», Булгаков пишет и публикует в альманахе «Недра» повести «Дьяволиада» и «Роковые яйца», задумывает роман «Белая гвардия». К 1926 году он уже известный литератор, выпустивший три небольшие сборника рассказов, которые как бы подводят итог ранней полосе его творчества. Дальше о судьбе Булгакова, о его биографии нельзя говорить вне судьбы его произведений, а она вся — редкий успех, а чаще неуспех у критики, жажда непосредственного общения с читателем и зрителем и работа, работа за письменным столом, в зрительном зале во время репетиций и на театральных подмостках. Глава третья. Сатира молодого Булгакова рождается из ненависти писателя к собственничеству, хищной буржуазности, трусливому приспособленчеству. Эти черты как бы вберет в себя потом образ инженера Лисовича из «Белой гвардии», человека столь призрачной и трусливой жизни, что к нему плотно прирастает женское имя Василиса, вздрагивающий при каждом звонке и стуке в дверь, паскудно возящийся с тайничками, где хранятся про черный день золотые николаевские десятки, процентные бумаги и серебряные щипцы, Василиса весь воплощение тайны и двойственности зыбкого времени. Трус, заползший в свою нору в страхе ответственности, в панике перед историей, обыватель, замерший в своем подполье, Эта фигура целиком предсказана еще в ранних фельетонах и рассказах Булгакова.